Часть пятая, глава пятая. Жесткость дружеского плеча. Откуда там вообще взялись эти дурацкие дроиды? И почему они на нас напали? Охранники склада особого отдела. То, что нечто подобное там могло быть, я предполагал. Но вот то, что эти дроиды не входят в общую систему безопасности, не подумал. Хотя должен был. Ким, расслабься. Все предусмотреть невозможно. Тем более в таких вещах, как охрана секретов некоторых хитро вымудренных структур. Просто запомни эту ситуацию, и в следующий раз ты сможешь предусмотреть гораздо больше возможных вариантов. Это называется опыт. Спасибо, Тайхрон, ты меня утешил. А вы там что-нибудь интересное видели? Вдруг поинтересовался Тарн, переглянувшись со своими молчаливыми братьями, но заметив, как напряглись Лими с Норой, тут же замахал руками. «Не-не-не, я понимаю, что вам там было не до того, но мало ли, может, краем глаз заметили что-нибудь интересное, а?» «Пусто там. Куча раздолбанных контейнеров и больше ничего». «Точно?» «Да. Я успела включить сканер перед началом этой заварухи. Если хочешь, можешь взглянуть на логи. Там только куча хлама». «Ничего удивительного. У особистов лимиты на эвакуируемый груз были больше, чем у кого бы то ни было. Помню, мои раздолбаи еще над складскими смеялись, дескать, тихушники умудрились их обставить в профессиональном виде спорта кладовщиков». «Это в каком?» «В скоростном выносе военного имущества. Армейский юмор, штатским не понять». «Сказал наш повар». «Сладкого лишу». Наблюдая за этим коротким спором, Ким одновременно запустил перед внутренним взором повтор записи недавнего боя. Было там кое-что, отмеченное дремом, по меткому выражению Тарна, краем глаза, но настолько мимолетное, что парень был даже не уверен в том, что это кое-что действительно имело место быть. Вот и терзал теперь запись, просматривая ее чуть ли не покадрово. А это долгая и кропотливая работа, с которой никакая морф-система справиться не сможет. Разве что помочь немного. «Ирен, твои датчики на поверхности работают? Или есть смысл выставить на ночь охрану?» «Обижаешь. Мальчики хорошо поработали. Так что к нам и грыз не проберется без того, чтобы не поднять тревогу на всю эту долбанную базу». «Замечательно. Но дежурного все же лучше оставим на всякий случай. Очередь дежурств скидываю на ваши броскомы. И учтите, обсуждению она не подлежит. А сейчас давайте-ка сворачиваться. Вечер уже, а у нас был долгий и богатый на события день. И завтра работы предвидится немало. В общем, отбой по команде». «Хм, девушки, отведите-ка вашего спасителя в постельку, а то он уже с открытыми глазами спит». Лими с Норой переглянулись, вздохнули и отправились выполнять приказ инженера. Правда, стоило им коснуться рук юноши, как тот встрепенулся. «Я не настолько обессилел, но за беспокойство спасибо». Девушки кивнули и, улыбнувшись, исчезли из виду, чтобы первыми попасть в душ. В результате гигиеной Ким смог заняться только перед началом собственного дежурства. Благо, его очередь, как выяснилось, была первой. Что ж, оно и к лучшему. После столь активной работы морф-системы, во время боя чуть не вывернувшей его наизнанку, лучше было разделаться с двухчасовым дежурством сразу, чем издеваться над измученным организмом, поднимая его посреди ночи. Заодно появится возможность доделать начатую работу. И отвлекать никто не будет. Наверное. По крайней мере, Ким очень сильно надеялся, что гипотетические гости, если и заглянут на огонек, то не в тот момент, когда он будет работать. Нет, прозевать опасность дрем не боялся. Морф-система будет работать на полную, а с ней можно не беспокоиться о возможности прозевать гостей. Ну, если выставить соответствующие оповещения, разумеется. Спать в рекреационной зоне отказались все участники похода, и Ким их понимал. Привычная обстановка знакомого транспортника кажется безопаснее, чем стылые и пыльные помещения заброшенной военной базы. И пусть в ней точно не осталось ни одного непокоренного дроида или автоматического орудия, спокойствие это не добавляло. Да и невелико удовольствие спать на жестких складных койках в грязных, годами не убирающихся кубриках. Удобно устроившись за столом с установленным на нем вычислителем, сидя в разложенном на манер шезлонга кресле, вытащенном Ирен из собственной машины, Ким насторожил морф-систему и взялся за просмотр записи. Ведь было там что-то, было. Не заскучал? Хозяйка кресла старалась не шуметь, чтобы не разбудить спящих. Да не особо, улыбнулся Ким и, глянув на часы, кивнул. «Ну что, пост сдал, пост принял?» «Именно. Иди спать. Твои девчонки тебя заждались». «Моя девчонка ждет меня в Вейне». «Тогда не морочь бедняжкам головы. Они и так не знают, как тебя поделить». «Я им головы морочу. Это они меня доводят». «Ой, а теперь ты морочишь голову мне». Иди уже спать, ловелас доморощенный, и прими добрый совет. Разберись, наконец, со своими многочисленными пассиями, пока они тебя на клочки не порвали. Поровну, чтобы никого не обидеть. Все, спокойной ночи, Ким. Спокойного дежурства, Ирен, кивнул Ким и, поднявшись с кресла, устремился к Рокоту. Спать. А утром... Сразу после завтрака топоканец пригласил Дрема в свою магну для приватного разговора. Хрон задумчиво покрутил список оборудования с отметками Ирен и Рома о примерной стоимости позиций и, вздохнув, перевел взгляд на Кима. «Сорситы для подопечных Морона я возьму. О выкупе мы с ними уже договорились». Так что можешь не заморачиваться с погрузкой их будущих машин в свой прицеп. Но не это главное. Я хотел бы поговорить о том Сорсите, что ты выбрал для себя. А что с ним не так? Все. Уточни. Я собираюсь взять машину не просто так, а в счет части моей доли. В чем проблема? Хм. Ладно. «Вижу, ты не понимаешь. Объясню. Сорситы и без того займут немалый объем в машине. Объем, который можно забить куда более компактными, но ценными вещами. И если с техникой твоих подруг все ясно, они фактически участвуют в нашем поиске без оплаты. И к тому же предложили вполне вменяемую цену. А в твоем случае...» «Понял. Ты хочешь сказать, что готов взять на борт мой сорсит при условии, что я оплачу не только его стоимость, но и недополученную прибыль, так?» «Именно, Ким. Видишь ли, я хочу загрузить наши машины самым компактным и дорогим содержимым этих складов. Снять сливки, так сказать». Поскольку у нас нет никакой гарантии, что удастся прийти сюда еще раз. По крайней мере, в ближайшее время. Я так понимаю, что сорситы Лими и Норы – это еще и реверанс в сторону Морона. Своеобразный откуп от возможного интереса, нет? Не совсем, но где-то рядом. Моран – мой друг и не станет ставить палки в колеса. Но он не единственный человек в Вейне, интересующийся археологией. Подводники тоже не дураки половить рыбку в мутной воде, и ими список не исчерпывается. И тут мы подходим ко второй части нашего разговора. Такой караван, как наш, волей-неволей привлечет внимание многих заинтересованных лиц. Уж больно велик куш. А значит, повторять рейс в ближайшее время будет верхом идиотизма. Выследят, сядут на хвост, и хорошо, если просто заставят провести на базу. А могут ведь и грохнуть. Ты же в курсе, как ведут себя некоторые поисковики за пределами городов, а? Что ты имеешь в виду, Тайхрон? Никаких укоров, Ким. Просто дружеский совет и предупреждение. Каждый вправе защищать свою жизнь и имущество любыми доступными способами. А учитывая, что законы за пределами городов не действуют, способы защиты приобретают весьма агрессивные, если не сказать радикальные черты. Но в том-то и дело, что археологи работают именно в таких условиях. Ты, я, Рома и Рен, Моран, Сухой из Тирона. Топоканец откинулся на спинку кресла и, смерив замершего напротив него юношу долгим взглядом, вздохнул. Повторяю, это не угроза, Ким. Я просто хочу, чтобы до следующего рейса или же до твоего отлета с Агоры ты постарался не соваться за город, чтобы не нарваться на неприятности и не стать невольным проводником наших возможных конкурентов. Я тебя понял, Тайхрон. Я буду паинькой, честное слово. А Сарсит? Что ж, обходился без него раньше, обойдусь и впредь. В крайнем случае, заберу его отсюда в следующий раз. Я рад, что ты меня правильно понял, Ким. Меньше всего мне хотелось бы настроить тебя против нашей команды. Нора не преминула поделиться со мной записью твоего боя с дроидами. Мне не нужны такие враги, Ким. Поверь. Можно бы и поверить, но... Дружеский совет топоканца вкупе с напоминанием об опасности загородных поездок, да в сочетании с именем Сухого, больше похож на приказ, подкрепленный недвусмысленной угрозой. А друзьям не приказывают и не угрожают.